Глава 28. Карлес де Монтегю открыл глаза и несколько минут просто смотрел в потолок, прислушиваясь к своему телу. Вроде бы боль отступила. Или это только кажется? Постель была влажной от пота, и он более не чувствовал пожара внутри тела. Да и в общем состояние было терпимое. Нельзя сказать, что отличное, но, по крайней мере, лучше вчерашнего и позавчерашнего. Здесь капитан задумался. А сколько дней он уже лежит? Никаких вопросов по поводу случившегося с ним несчастья у него не возникало. Он хорошо помнил и свое местонахождение, и полученное от смычка ранение. Но вот в количестве проведенных в постели дней начинал путаться. Он перевел взгляд в самый угол комнаты, где с потемневшего от времени и грязи дощатого потолка свисали лохмотья паутины, и попытался вспомнить, насколько велики они были в прошлый раз. Однако тут же обругал себя последними словами, сообразив, что эта паутина в таком виде могла здесь висеть годами. По всему выходило, что без посторонней помощи ему не выяснить даже сегодняшнего числа. Абсолютно ненавистная для него ситуация полной зависимости от окружающих. Придется даже за такой мелочью к кому-то обращаться. И тут его уши уловили скрип пера. Карлес осторожно повернул голову в сторону окна и обнаружил за столом старину Лавивьера, сосредоточенным видом скрипящего гусиным пером. Интересно, откуда он здесь взялся? Впрочем, уж на присутствие старого товарища жаловаться было грех. Ты опять переводишь бумагу на свои никчемные стихи? Пересохшее горло издавало едва слышные сиплые звуки. Пришлось прокашляться и повторить вопрос более внятно. «Я тоже рад тебя видеть, Карлес», — улыбнулся Лавивьер. «Но если продолжишь ругать мои стихи...» «Буду читать тебе их целый день. Благо, ты убежать не сможешь». «Да, Серхио. Смычок угостил меня знатным ударом шпаги. После такого не побегаешь, будь он проклят». Де Монтегю досадливо поморщился, после чего попытался дотянуться до стоящей на лавке кружки с водой и еще раз скривился. На этот раз от боли. Пришлось лейтенанту отложить свои дела, чтобы напоить раненого товарища. Затем он помог Карлесу принять полусидящее положение, заботливо подоткнув подушку под спину. Да уж, смычок спутал нам все карты. Но, возможно, его вмешательство в конце концов пойдет нам на пользу. Подожди. До капитана только сейчас дошло, что Лавивьера вовсе не удивляет упоминание Криса Смычка. То есть он уже знает, что тот не окончил свою жизнь на эшафоте. Ты тоже видел Дебранди живым и невредимым? Так же хорошо, как тебя сейчас. Черт, командор нам этого не простит. О, вот уж за это можешь не беспокоиться. Опасаться командора теперь не нужно. Командора больше нет. И в следующие четверть часа Лавивьер поведал обескураженному товарищу о событиях той самой ночи, что последовало сразу за злополучной дуэлью де Монтегю со скрывавшим свое лицо под маской смычком. «Так что сейчас, дружище», — промолвил Серхио, возвращаясь за стол, — «я пишу совсем даже не стихи, а письма нашим дражайшим полковникам с требованием срочно прибыть в УЭСКу. Причем пишу от имени командора и заверяю его личной печатью». «Опять ты за свое, Серхио. Я ведь согласия еще не давал. Да и какой из меня командор?» «Обойся Бога, Карлес. Только ты сможешь встать во главе легиона. И поверь мне, будешь даже лучшим командором, чем наш дражайший Дебернье, потому что не станешь лезть в политику. Тебя могут попытаться обойти наши полковники, но они оба годятся исключительно для командования на поле боя, к тому же совершенно не ладят друг с другом. Капитан де Таварес скорее поддержит тебя, чем станет переходить дорогу. И главное, за тобой пойдут люди. Так что мы это дельце обделаем без особых проблем». Де Монтегю усмехнулся. Расклад товарищ давал верный. В Ажерском легионе было два полковника, но их Деберния и подбирал исключительно из-за способности руководить солдатами на поле боя, а до общего управления никогда не допускал. Держались эти сеньоры всегда особняком, подчеркивая свою значимость, и отчаянно не выносили друг друга. Соответственно, и авторитета среди наемников особого не имели. Таверес тоже был солдатом до мозга костей, но на первые роли никогда не претендовал, и по неизвестной никому причине особым расположением графа де Бернье не пользовался. Он не будет против кандидатуры де Монтегю. В крайнем случае, ему можно будет пообещать повышение жалования и продвижение по служебной лестнице. «Ну а если полковники станут возражать?» — поинтересовался капитан. «Это очень опасно для здоровья, знаешь ли, возражать мнению большинства», — усмехнулся Лавивьер. «К тому же казна под нашим контролем. Все печати командора тоже у нас». «А ты вообще уверен, что я выкарабкаюсь?» Карлес утер тыльной стороной ладони выступившую на лбу испарину. Все-таки силенок у него было маловато, и даже столь непродолжительный разговор был способен его утомить. «Все с тобой будет хорошо», — уверенно заявил лейтенант. «Нашего лекаря приволокли из Кантадера. Он занимался тобой последние два дня». «Последние два дня?» Де Монтегю дернулся было на своем ложе от удивления, но тут же снова сморщился от боли и откинулся на подушке. «Сколько же я вообще провалялся?» «Да не волнуйся ты так, всего пятый день пошел», — поспешил успокоить его Лавивьер. «Не будешь делать резких движений, дня через три разрешат вставать. А сейчас лучше не дергайся». «Проклятый смычок! То ли я старею, то ли он в самом деле лучше меня фехтует, но у меня даже особых шансов не было», — процедил сквозь зубы капитан. «Просто убийственное сочетание силы, скорости и мастерства». И как-то все у него выходит легко, естественно, красиво, как музыка у хорошего музыканта. Да уж, знатно наиграл этот мерзавец на скрипке судьбы своей шпагой. Чтоб ты знал, он и грача той ночью прикончил в замке. Мрачно усмехнулся лейтенант. Ни капли не удивлен. Зря грач так стремился к реваншу. Совсем не его уровень. Честно говоря, хорошо, что командор погиб, хоть не от шпаги де Бранди. А то я бы уже вообще не весть, что о нем подумал. «Нет-нет», — усмехнулся Лавивьер, аккуратно скрепляя очередное письмо сургучом. «Там все сделали эльфы. У смычка не было шансов». «Смычок, эльфы, эскоронцы во главе с Орловым. Во что нас втравил покойный граф?» «Я склонен считать, что здесь имеет место цепочка случайностей». Лейтенант Ажерского легиона, с тяжким вздохом отложив письма в сторону, уставился задумчивым взглядом в окно. Рис Смычок страховал вора на случай отказа заказчика честно расплатиться. Как выяснилось позже, они так уже пару лет работали. Так что де Бранди всего лишь честно отрабатывал свои деньги. Эльфы и эскоронцы — это уже звенья другой цепи. И здесь мы с тобой пошли на поводу у Виконта де Монтиха с его навязчивой идеей растрясти денежный мешок де Флореса, воздействуя на него через единственную дочь. Уж не знаю, что Орлов делал в Уэске совместно с эльфами, но каким-то непонятным образом их пути с сеньором Абероном пересеклись. Отчего мы потеряли командора, а Виконт оказался вынужден ликвидировать последствия пожара в имении. А еще он грозится отомстить обидчикам, только не знает, кому именно. «Этот де Монтиха — редкий болван», — отмахнулся было капитан. «Кому там он сможет отомстить? Орлов со всей компанией давно уже в Аскароне. И достать их там у Виконта явно ручонки коротки». «Вся компания, да, уже в Аскароне, за исключением одного человека», — флегматично заметил Лавивьер, по-прежнему продолжая смотреть в окно. «А точнее, нашего друга Смычка. Он убыл в противоположную сторону и был замечен на дороге из Энсенада в Кантадер. А у нас скопилось очень много претензий к этому маэстро фехтования. В связи с чем у меня возникает вопрос. Что нам с этим делать?» — закончил за товарища фразу де Монтегю. Вопрос действительно был непростым. Так повелось еще с самых первых дней существования Ажерского легиона, что люди, посмевшие нанести урон его репутации, долго не задерживались на этом свете. Граф де Бернье был весьма щепетилен в этом деле. Наемников не сильно любили в обществе, хотя постоянно прибегали к их услугам. Но Гулем слишком часто воевал, чтобы обходиться силами одной лишь регулярной армии. Вот командор и решил заставить себя, если не любить, то бояться. И нужно отдать ему должное. Это работало. Связываться со жертвами побаивались, опасаясь неминуемого возмездия. Подчиненные же чувствовали себя одной большой семьей, защищенной от внешнего воздействия, отчего престиж легиона среди наемников держался на стабильно высоком уровне. В свете политики, проводимой прежним командиром, Смычок нанес репутации легиона огромный ущерб. Кантадыри уже потешаются над незадачливыми наемниками, потерявшими чуть не десяток бойцов убитыми и ранеными, в попытках справиться с одним единственным бритером. А скоро по всему Нугулему расползутся слухи о произошедшем в Паламаре, и за Крисом Смычком окончательно закрепится слава народного героя, грозы легионеров, тогда как над ажерцами станет смеяться вся страна. С одной стороны, допустить подобное было никак нельзя, тем более что бойцы ждали отмщения за убитых товарищей. С другой же стороны, выходит так, что чем дольше они гоняются за Дебранди, тем дороже это им обходится, и здесь уже впору сетовать на провидение Господне. Или козни дьявола. Это уж кому как нравится. Не то чтобы де Монтегю боялся потусторонних сил, но повод задуматься был нешуточный. Вон, граф де Берния тоже ничего не боялся. И что с ним сталось? «Говоришь, виконт жаждет мести?» Карлес задумчиво почесал кончик носа. «Да, но ты правильно сказал. От него толку немного. Не соперник он смычку». «Ты слышал про Энрике Оливейру?» «Это очень неприятный тип. А тебе и не нужно с ним даже встречаться. Просто направь к нему де Монтихо. Оливейра сейчас в Энсенадо». «Понятно. Если что-то пойдет не так, то мы вроде как ни при чем. А если как надо, то мы найдем способ указать на нашу причастность». «Примерно так». Де Монтегю помолчал несколько минут, а после еще добавил, снова поморщившись. «И пусть это будет нашей последней акцией в отношении де Бранди. Если опять не выйдет, значит, не судьба нам с ним совладать». Приятели поговорили еще немного на другие темы, после чего Лавивьер отправился по делам, а ему на смену в комнату капитана пришел штатный лекарь легиона.